Впоследствии Дж. В. Пичли приучил себя не вспоминать о том обществе. Но Джеймс Пичфорд упивался им и считал, что именно благодаря ему и добился небывалого успеха в перевоплощении. Тогда в его жизни не было минуты, чтобы он не думал о том или ином обитателе дома, особенно о Кате. «Вы поможете мне учить английский, пожалуйста?» — попросила она его. «Я здесь один год, я учусь не так быстро, как желаю, я буду так благодарна». Этот очаровательный немецкий акцент напомнил ему о его собственном просторечном выговоре, с которым он так яростно боролся. Джеймс Пичфорд согласился помогать ей, потому что она прямо попросила его об этом. Он согласился помогать ей, потому что они были похожи, хотя она не могла этого знать, а он скорее умер бы, чем признался ей. Ее побег из Восточной Германии, пусть гораздо более драматичный и пугающий, отражал еще более ранний его побег из Тауэр-Хамлетса, одного из рабочих районов лондонского Ист-Энда. И пусть их мотивации разнились, по сути они были идентичны. Они уж говорили на одном языке, он и Катя. Если его знания в грамматике и произношении могли оказаться ей полезными, то он был готов с радостью поделиться ими. Они встречались, когда у нее было время, то есть когда Соня спала или находилась с кем-нибудь из членов семьи. Местом уроков служила либо его комната, либо ее комната, где у каждого из них был стол и достаточно мест, чтобы разложить учебники, по которым Катя делала упражнения, и поставить магнитофон, на который он наговаривал тексты. Она упорно работала над дикцией, интонацией произношения. В своем стремлении экспериментировать с языком, чуждым ей как йоркширский пудинг, она проявляла смелость. Именно эта смелость стала первым качеством, которое восхитило Джеймса в Кате Вольф. Безрассудство, перенесшее ее через Берлинскую стену, являлось составляющей героизма, о котором Джеймс мог только мечтать. «Я стану достойным тебя», — мысленно обещал он ей, когда они сидели бок о бок и трудились над загадкой неправильных глаголов. В свете лампы, падающим на ее белокурые волосы, он воображал, как прикасается к ним, как проводит пальцами по локонам, как они ласкают его обнаженную грудь, когда она отрывает свое тело от него после страстного объятия. Почти все такие мечтания Джеймса Пичфорда раньше или позже прерывались стоящим на комоде аппаратом внутренней связи. Двумя этажами ниже начинал хныкать ребенок, и Катя поднимала голову от своего ежедневного урока. — Это пустяки, — торопливо говорил он, не желая, чтобы их драгоценное время и без того слишком кратко обрывалось. Ведь если хныканье Сони Дэвис перерастало в плач, то это могло быть по какой угодно причине. — Малышка, мне нужно бежать, — говорила Катя. — Подожди. Он пользовался каждой возможностью, чтобы прикоснуться к ее руке. — Я не могу, Джеймс. Если она заплачет, а миссис Дэвис услышит и узнает, что меня с ней нет, ты знаешь, какая она, и это моя работа. — Работа? Да это не работа, — возмущался Джеймс, — а рабство по договору. Рабочий день был не ограничен, а обязанности бесконечны. Для полноценной заботы о ребенке, постоянно страдающим то одним, то другим заболеванием, недостаточно усилий одной девушки без кого-то ни было опыта.